«Но ведь это весело», — сказала Надя. «Конечно, даже слишком весело. И этого-то я и боюсь». «Давно ли? Вы прежде никогда не боялись веселья?» «Да, пока я был уверен, что оно не отвлечет вас от меня. Веселье, которое вы знали до сих пор, не могло повредить вам, но теперь вы можете забыть меня». Надя звонко весело рассмеялась. «Так вот вы чего боитесь. Нет, такая боязнь напрасна, совершенно напрасна. Я не забуду вас. Чем больше людей увижу, тем вы больше выиграете от сравнения с ними. Я знаю это. Николай Семенович, голубчик, ведь вы же веселились и видели всех этих людей, которых я увижу. Однако не забыли меня? Я другое дело. Нет, то же самое. Когда я увидела сегодня в первый раз настоящие наряды дам и девиц, у меня так и сжалось сердце. Они поразили меня своим великолепием. И я невольно подумала, насколько они лучше меня. Я должна показаться между ними жалкой, по крайней мере, я чувствую себя жалкой между ними. До сих пор вы видели меня одну, а теперь в сравнении с остальными я вам могу показаться хуже. Вы можете подумать, что ошиблись. Надя, не говорите так и не думайте. Да разве существует на свете кто-нибудь лучше вас? Ну а для меня никого не может быть лучше вас, Николай Семенович». «Надя, милая», — повторил он ей в ответ, поднял ее руку и припал к ней губами. «Милая моя, так не забудете». Она, улыбаясь, покачала головой. «Вот что», — проговорил Николай Семенович, «у меня есть медальон, который я с детства всегда ношу на себе. Это единственная дорогая мне вещь. Возьмите его. И если только... Если случится, что вы изменитесь ко мне, отдайте его мне назад». Он быстро расстегнул две пуговицы своего мундира, достал с груди медальон, висевший у него на цепочке, снял его и подал Наде. Она спрятала медальон и проговорила: «Никогда я не отдам вам его. Теперь вы мой. Сами будете назад спрашивать. Не отдам». В это время грянула музыка, молодые люди вздрогнули, они задержались слишком долго. Музыка означала, что полонез уже тронулся из дома по направлению к столу и беседке. «Ничего, мы проберемся как-нибудь», — сказал молодой адъютант Наде, «и станем в задние пары». И они убежали из беседки. Кулугин стоял возле графа, сам не свой, лица на нем не было. «Вы слышали?» — спросил он. «Несомненно, она любит его». «Ничего нет несомненного на свете. Сомневаться всегда и во всем можно. Сколько подобных слов говорилось с тех пор, как существует мир, и затем они не оправдывались. Но вот что. Вы видели медальон, который он дал ей?» «Видел». «Этот медальон во что бы то ни стало я должен получить». «Вы, граф?» «Да. Мне нужен медальон князя Бессменного во что бы то ни стало». «Как? Вы даже знаете и его имя?» «Не в этом дело. Я вам говорю, что мне нужен этот медальон. Если хотите моей помощи, вот вам условия, достаньте медальон. Только торопитесь, потому что я могу и без вас обойтись, и медальон легко может попасть в мои руки помимо вашей помощи. Торопитесь». С этими словами граф Феникс поклонился Кулугину и спокойно направился опять окольной дорожкой, чтобы присоединиться к гостям, шедшим уже из дома в размеренном темпе под плавные звуки полонеза.